Глава 41. Не то, что я подумал. Руслан. «В общем, смотри», — открывает ворота Стеф. «Это полигон одной моей пациентки. Девочка с неизлечимым диагнозом. Я с ней работал. Полгода назад они переехали в Швейцарию. Дом здесь продавать не торопятся, а ключи от специализированного спортзала ее мама отдала мне. Велела использовать его по назначению для тех детей, которым это нужно». Мы проходим в ангар, стоящий рядом с коттеджем. «Здесь вообще все!» — восторженно показывает он. «И всевозможные подвесы, и опоры, и гидромассажеры, и дарсонвали, эллипсоид с поясным фиксатором, бассейн. Я думаю, Леру пора уже ставить на ноги на подвесах». «Вау!» — обвожу взглядом. «Да, это реабилитационный центр». «Так а я о чем?» «У меня здесь пара ребят уже занимается. Могу и Леру вписать». Брожу между практически новеньких тренажеров. «Вписывай. Она как раз сбросила килограммов 5 после твоего отъезда. Так что на подвесах можно пробовать. Как, кстати, отдохнули с Викой?» Они летали на Бали по путевке, которую мне презентовал один бандит из Москвы за помощь. Сам я, увы, не мог, но вот хорошим людям подарил. «Отлично! Третьего забахали! Можешь поздравлять!» «Ну ты даешь!» — жму ему руку. «Вика-то рада?» Судя по тому, как довольно и лучезарно он сверкает зубами, рада. Ему нравится общаться с детьми. Редкий врач. «Ты-то когда за вторым пойдешь?» Вздыхая, развожу руками. «Как отец, я не состоялся. Все ушло на хирурга». «Ты не дал себе шанса». «Может быть. Но если ты заранее понимаешь, что не можешь уделять ребенку столько времени и сил, сколько тому надо, то это несколько нечестно по отношению к ребенку, чтобы его рожать». «Да перестань. Никто не может столько, сколько надо. От отца важно не количество, а качество. Лере очень нужно твое внимание. Не к ее телу и здоровью, а к ее личности. Посвяти хоть один вечер полностью ей. Прямо сегодня. Отруби все телефоны, купи попкорн, включи, ну, я не знаю. Пообещай, что отвезешь ее отдыхать на море, как только она встанет. И дай ей выбрать место по рекламным роликам. Просто послушай, что она говорит, чего хочет». Я попробую. Спасибо, Стеф». «И Таю можно пригласить. Лера будет рада». «Видишь, ты хочешь. Ты не начал искать оправданий, почему нет. Ты хороший отец». Закатываю глаза. «Это не так. Вот мой был хороший. Жаль, рано погиб. Мать откровенно страдала рядом с ним, а мы с братом кайфовали. Жизнерадостный и властный горец категорически не вписывался в алгоритмы жизни питерской еврейки, выросшей в семье профессора. Жизнь иногда отжигает, смешивая воду и керосин. Я продукт этого смешения. И не дай бог кому-то поджечь мой керосин. В полухо слушаю Стефа о том, как он видит курс реабилитации. Я ему доверяю, в этом он компетентнее, чем я». «Секунду». Не глядя, отвечаю на вызов. «Хасанов». «Привет, Руслан. Это я». «Тая». Неожиданно. Мне обычно не звонят женщины, с которыми у меня случается связь. Я сразу объясняю правила игры. Инициатива только с моей стороны. Я всегда занят. Когда не занят, я позвоню сам. Но Тая не просто связь, где щедростью и хорошим сексом можно подрихтовать неудобные для женщины детали. Тая — это другое. И вот она звонит, и мне это даже приятно. Приятно, но неожиданно. Как-то не пишется, что звонит первая просто так. Она из той породы женщин, что скорее сама будет ждать звонка от мужчины. «Привет». «Не вовремя», — гаснет ее голос, поднимая взгляд на прервавшегося на середине фразы Стефа. «Что-то срочное?» Молчание. «Тая». «Нет, ничего. Ладно». Скидывает. Закрываю глаза. «А вот сейчас хочется отлупить. Это что еще за номера? Явно ведь, что позвонила не просто так». «В общем, начать можно уже сегодня вечером, если ты одобряешь курс». «Я одобряю. Мы приедем». «Во сколько?» «Да я, собственно, хоть сейчас. Настрою пока здесь все». «Я за Лерой». По дороге, вися на телефоне, спорим и ругаемся с дочерью. Она, видите ли, не готова сегодня. Занята. «Занята. Это у тебя семеро по лавкам и один приболел? Или у тебя светский прием этим вечером? Может, у тебя смена на работе?» «Да, пап». С истеричной ноткой. «Короче, полчаса тебе подготовиться», — категорично рявкую я. Стеф сильно меня переоценивает как отца. На перекрестке поворачиваю к дому Таисии. Дверь подъезда подперта кирпичом. Грузчики носят мебель. Я поднимаюсь к ней. Дверь снова приоткрыта. «Ну что за безалаберность, Таисия Валерьевна?» «В этом доме дверь не принято запирать?» Захожу я. Мы застываем с Таей глаза в глаза. Ее испуганно увеличиваются, словно я застал ее за чем-то неловким. Не ждала. В руках букет. Натыкаюсь на мужские кроссовки, стоящие посреди прихожей. Белые кожаные Найки. Я их помню. Давид. К горлу подкатывает волна болезненного жара. «Ну что ж ты делаешь, девочка?» «Не вовремя?» Дергаю бровью. Она сначала бледнеет, открывая рот, как немая. Потом поспешно кладет цветы на тумбочку, словно они ужалили ее. Отдергивает руки. Краснеет, отрицательно качая головой. Я делаю пару шагов к ней, прислушиваясь к мужскому голосу из кухни. «Да, Варшавин». Мой керосин вспыхивает. Я не могу контролировать эту вспышку. Такие со мной не случались уже больше десятка лет. И внутри меня просто адское пекло, разрушающее все позитивные эмоции, что случились с ней и грели меня. Я не принимаю все эти движения за спиной неопределившихся женщин, собачьи свадьбы. Сука, нет! Ощущаю, как немеет лицо и звенит в ушах. Замираю, боясь, что сейчас бабахнет так, что расхреначит всех, а в доме посторонние. Слепо смотрю ей в глаза и медленно дышу. Кислорода не хватает. Мой огонь жжет его в 10 раз быстрее. Легкие не справляются. Единственное, что я могу, — держать покерфейс. Этот навык отточен до совершенства. А внутри все. Там уже все распяты и кресты горят. «Чего-нибудь скажешь мне?» Цежу я, тяжело сглатывая. Она отрицательно качает головой, раскрывая ладонь, словно пытаясь остановить происходящее. «Это... нет», — дергаю бровью. «Не то, что я подумал?» Ехидная моя улыбка трансформируется в оскал. «Мне просто нужна была помощь», — шепчет отчаянно. «Именно его? Моя бы не подошла?» Приподнимаю букет роз и позволяю упасть ему обратно. «Я не смогла тебя попросить», — кусает она нервно губы. «А его смогла? Как интересно». Давид, открывая дверь, выходит из кухни. «Таюш!» Бах! Я вспыхиваю повторно еще ярче прежнего. Напоминаю себе как мантру, что мои руки не принадлежат мне, и просто долбануть в челюсть я никому не имею морального права. Мои руки — достояние пациентов. «Готово!» Протягивая ей документы, замечает меня и словно врезается в стену. «Руслан Таирович, а что вы здесь делаете?» «Такой же вопрос у меня». «Господи!» — закрывает Таисия трясущимися руками лицо. «Так что, Давид, судя по всему, помог? Могу поинтересоваться?» Вытягиваю прижатые к ее груди документы. Бегло читаю хорошо знакомые бланки. «На госпитализацию Никиты. В наше отделение». «В чем логика, Тая? Ну в чем?» «С таким случаем ты обратилась к нему? Не ко мне? Ты выбирала, черт возьми, что ли? Сначала ныряя в его постель за помощью. Невеста. Потом в мою. Теперь снова в его. Ты чего творишь-то? Зачем?» «Я просто не понимаю тебя, Таисия. Мне хочется сказать, что это глупо. Но ты далеко не глупая девочка». Возвращаю ей документы. «Давид, спустись. Поговорим». «Со мной поговори, Руслан». просит она, ловя мой взгляд. «С тобой уже говорил. Невнятно вышло». Хлопаю дверью.